Борьба с духом блуда. Вторая у нас по преданию отцов борьба есть с духом блуда. Борьба паче других долгая, всегдашняя, и весьма немногими начисто препобежденная. Брань лютая, которая начинает бороть с первого возраста зрелости и не перестает прежде при побеждении прочих страстей. По элику восстания здесь бывает двоякое, двояким вооруженное оружием к борьбе, то и противостоять ему надобно так же, с двояким оружием в руках. Недостаточно одного телесного поста к стяжанию совершенной чистоты целомудрия. Его превосходить должны покаянные сокрушения духа и неотступная молитва против этого нечистейшего духа. Потом непрестанные поучения в писаниях в соединении с умным деланием, также труд телесный и рукоделие, удерживающее сердце от блуждания и возвращающее его в себя, паче же всего глубокое истинное смирение, без которого ни над какой страстью никогда не может быть приобретена победа. При побеждении этой страсти условливается совершенным очищением сердца, из которого, по слову Господа, источается яд этой болести. «От сердца, — говорит он, — исходит помышление злая, прелюбодеяние, любодеяние и прочее». Итак, прежде надо очистить то, откуда исходит источник жизни и смерти, как говорит Соломон: «Всяцем хранением бледи твое сердце, от сихбо исходище живота». Ибо плоть покорствует его произволению и власти. Закону постнического скудного питания все, конечно, должны следовать со всем усердием, чтобы обилием яств насыщенная плоть, воспротиве с велением души, в буйстве не низвергла долу правителя своего, духа. Но если мы всю суть своего дела совместим в одном измождении тела, не постничествуя в то же время душой от прочих страстей, и не занимая ее ни поучением в божественном, ни другими духовными деланиями, то никак невозможно востечь на самый верх истинной чистоты, потому что в таком случае то, что в нас есть господственное, будет осквернять наше тело, хотя бы оно было чисто. Итак, нам должно по указанию Господа прежде очистить внутренние стклянницы и блюда, да будет и внешнее их чисто. Прочие страсти обыкновенно очищаются, кроме прочего, и обращением с людьми, и каждодневными с ними занятиями и делами, и некак врачуются самою неприятностью и досадою по причине падения в них. Так, например, порывы гнева, оскорбления, нетерпеливости, кроме сердечного поучения и бодренного внимания, врачуются и посещением братьев, и частым вызыванием сих страстей, так как они, будучи при всем раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще и обличаются, и скорее потому уврачевываются. Но эта болесть при измождении тела и сокрушении сердца имеет нужду также в уединении и удалении от людей, чтобы, имея таким образом отклоненными поводы к пагубному лихорадочному разжению ее, прийти скорее в состояние совершенного оздоровления. Как для больных какой-либо болезнью полезно бывает, чтобы вредные для них яства и на глаза им не были приносимы, дабы при взгляде на них не родилось у них смертоносное желание, так и к прогнанию этой особенно болести похотливости много очень способствует безмолвие и уединение, чтобы больная душа, не будучи вызываема вне разными лицами и вещами, свободнее восходила к чистейшему умному созерцанию и через то удобнее могла с корнем исторгать заразительные возбуждения похотения. Иное дело быть воздержанным и иное чистым, пришедшим в невозмутимое состояние целомудренной непорочности и девственной невинности. Такая добродетель приписывается одним девственникам и девственницам, душою и телом, какими признаются, например, в Новом Завете оба Иоанна, Предтеча и Евангелист, а в Ветхом – Илия, Иеремия, Даниил. На их степени стоящими